Глава 18. Анна. Как много можно узнать, просто свернувшись клубочком на заднем сиденье автомобиля. Главное, чтобы рядом с водителем сидел кто-то достаточно противный и говнистый, все время бухтел, не соглашался, возмущался и попутно выдавал горы информации. Ну и позлорадствовать, конечно, приятно. Судя по всему, Адриан Батькович получил на свою непоседливую пятую точку те же самые неприятности, которыми наградил меня. То есть он теперь точно так же не может ослушаться прямого приказа. Однако. Только получается, мною теперь могут управлять двое? Через клятву. Адриана и через ошейник этот, как его там. Точно, брюнет вскользь упоминал, что его друга зовут Мартыш. Звучит мило и ему, пожалуй, подходит. Так вот, а теперь вопрос. Что будет, если они отдадут противоположные по смыслу приказы? Меня порвет на две девочки, или командная панель перегорит, и я освобожусь? Главное, чтобы она не сгорела вместе с моей головой. Если уж выбирать, то пока мои симпатии склоняются к Мартышу. Серьезный мужик с понятными комплексами защитника, причем не только маленьких девочек. Он и Адрианову задницу прикрыл, и, судя по невольной оговорке, далеко не за бесплатно для себя. Я, конечно, еще присмотрюсь, но уже вижу одну возможную лазейку. Если убедить Мартыша приказать Адриану перестать мне приказывать, тот не сможет ослушаться. Ха! А если мне очень-очень повезет, будет вынужден вообще освободить от клятвы. Пока прибережем эту догадку на будущее. Но одна только мысль о том, что у меня есть выход, уже вселяет оптимизм. Убедившись, что оба источника информации временно наговорились и теперь пялятся на дорогу, размышляя о своем, я с чистой совестью задремала. Все равно проснусь, если они снова решат поприпираться. Любопытно, что этот мой-не-мой организм явно занят чем-то энергозатратным. Жрет как не в себя, а в перерывах между едой норовит поиграть в барсука. Вот и теперь я сладко продрыхла всю дорогу и лениво приоткрыла один глаз только тогда, когда оба моих спутника уже выгрузились из машины и теперь пытались выманить из нее и меня. А мы тут уже были. Ночью, когда нашего крутого некроманта стрелкой притормозили. Вон, кусты поломанные. А вот знакомый дуб, под которым автозак парковался. Бестолочь, вылезая, приехали. Скомандовал Адриан и нетерпеливо уставился куда-то в заросли. «Слушаюсь, товарищ бешеный слоник», — отозвалась я, сладко потягиваясь. Аккуратно свернула свой уже окончательно любимый халатик, хозяйственно упаковала его за пазуху и выбралась из машины. А потом внимательно проследила за тем, как Мартыш выгружает из багажника самый нужный элемент нашего путешествия — питательный сундучок. «Сама ты!» Как-то по-детски обиделся Адриан, пока его друг ненавязчиво хрюкал в кулак. Я окинула брюнетистую деточку взглядом с ног до головы и улыбнулась, ехидно так. «Ты первый начал. Теперь не жалуйся. Пошли, что ли? Где там ваш замок мертвецов? А то солнце садится. Ужинать пора». «Обжора!» — буркнул Адриан, развернулся, пока я не успела ответить, и быстро зашагал в кусты. Мартыш глянул ему вслед, потом на меня — одобрительно ухмыльнулся и сделал приглашающий вежливый жест, пропуская даму вперед. Я философски пожала плечами и полезла в заросли, прислушиваясь к тому, как нагруженный ценным имуществом блондин пробирается следом. Замок вынырнул из-за деревьев как-то неожиданно и быстро. Сначала у меня дух захватило от нереальной красоты и странного чувства трепетной нежности к этим ажурным башенкам из белого мрамора. А потом я разглядела следы запустения и беспомощно колки и лапки кустов, похожих на черные трещины в камне, которые пытались обнять и укрыть хрупкую красоту от всего мира, но у них так и не получилось. И стало грустно. Словно ты приехал в дом, где ты когда-то родился и рос, а на его месте только затянутые сорняками и пылью развалины. Странное чувство, если задуматься, откуда бы ему у меня взяться. Я встряхнулась, и грусть слетела с меня мелкими капельками, словно вода с кошачьей шерсти. Еще раз осмотрелась и, повинуясь неясному предчувствию, догнала и взяла за руку сначала Адриана, а потом, заставив того притормозить, дождалась Мартыша. И его ладонь тоже поймала и сжала. «Пойдемте внутрь». Сначала они переглянулись, словно безмолвно обменявшись мыслями, затем почти синхронно пожали плечами и послушно двинулись к мраморной лестнице, позволяя мне держать их за руки. Входная дверь едва слышно скрипнула, легко открылась и пропустила в полутемный просторный холл сноп закатных лучей, в которых тут же заплясали и заискрились столбы пыли. Я не выдержала и чихнула. Звонко, так что эхо прокатилось по всему замку. И словно в ответ на это у противоположной стены вспыхнула иллюминация в виде пентаграммы. «Здравствуй, потомок короля! Первое испытание ждет тебя!» Провыл аскетичного вида заморенный призрак, появляясь над центром светящейся звезды. «И тебе не хворать», — машинально ответила я, отпуская руки своих спутников. «Мне было страшно любопытно. Эта голографическая фигня транслируется откуда-то снизу, из дырки в полу, или наоборот сверху. Звук идет снизу, кажется». Недолго думая, я прошла несколько шагов, влезла почти внутрь призрака и стала искать в каменных плитах дырку для проектора. Мартыш что-то неразборчиво хмыкнул мне в спину, а Адриан привычно уже зашипел про бестолыч. «Хобот оторву», — спокойно пообещала я в пространство, не прекращая изучать выложенные цветным мрамором узоры. В полу объектива не обнаружилось, и я запрокинула голову вверх. «Да». Высоковато, ничего не разглядеть в этом переплетении балок, светильников и все тех же острых веточек. Призрак продолжал индифферентно мерцать вокруг меня. Я в буквальном смысле осматривалась внутри него, а потом щелкнул и исчез. «Программа», — констатировала я, возвращаясь к спутникам. «Был бы живой, в смысле одушевленный призрак, отреагировал бы. Ну, что дальше?» «Сама ты...» «Это слово...» Почему-то оскорбился за местного привратника Адриан. Настоящий призрак с ограниченными функциями. А дальше нам в библиотеку. Пошли. Стой. Мартыш поймал меня за руку и притормозил. Он сказал про задание. А если Агнес не справится? Справится. Не совсем же она бестолочь. Вот теперь скорость сбавил и Адриан, с некоторым сомнением оглядываясь на меня. Я выразительно подняла брови. Понятия не имею, о чем они. Я, конечно, не бестолочь, но, учитывая, что этот мир мне пока чужой... «У вас книжка какая-нибудь с собой есть?» — вопросительно посмотрела я сначала на одного, потом на второго и пояснила. «Если мы идем в библиотеку, мне как минимум нужно уметь читать, так? Может, я и умею, просто еще ни разу не пробовала?» «А что, правду сказала? Говорю же на их языке, хотя прекрасно понимаю, что он ни разу не русский. А вот местный алфавит мне пока не попадался». «Тебе, прежде чем начать читать, надо сначала испытание пройти», — хмыкнул Адриан. «Так что нечего время зря тратить. Пошли уже. А то нам потом в Архиёрд надо до ночи успеть съездить, если что. Нового потомка короля выбрать вместо тебя. Если бы ты мог, сразу другого бы выбрал». Я пожала плечами. «Пошли уж! А то у тебя шило в заднице сейчас не только раскалится, но и начнет прокручиваться». «Ты меня вполне устраиваешь». Брюнет скептически хмыкнул и потом зыркнул на Мартыша. «Спасу я ее, если что. Сможешь удочерить и привести мне нового». Я уже не обращала внимания на его вредность и подколки. Мне самой стало любопытно, что же там за испытание и смогу ли я постичь местную грамоту. Почему-то мне совершенно не было страшно в заброшенных пыльных коридорах и даже нравилось, как похрустывает под ногами ковер запавших листьев. Откуда только их сюда нанесло? Непонятно и интригует. Я так увлеклась своими мыслями, что когда идущие на шаг впереди и на шаг позади парни вдруг исчезли, даже не сразу заметила, но озадачилась. Коридор как раз влился в просторную комнату, скорее даже зал, отделанный синими панелями. По потолку тоже бежала затейливая вязь изящных лазоревых символов. Даже на удивление хорошо сохранившиеся банкетки вдоль стен были обиты тёпло-синим бархатом с серебристой вышивкой. И тишина. «Адриан», — позвала я, начиная ощущать... Нет, не беспокойство, какое-то другое чувство, которое не удалось сразу распознать. «Марташ?» Тишина. «И куда они делись? Вряд ли парни сейчас настроены по-дурацки шутить. Значит, либо я сама не заметила, как свернула не туда, либо это то самое испытание, которое первое». Вот зараза, увлеклась разглядыванием стен и даже не сообразила расспросить брюнетистого слоника, а в чем, собственно, оно заключается. Глупость сделала, однако. И что теперь? Искать ребят? Просто развернуться и дать дёру? Ошейник можно будет попытаться снять. Нет, это же глупость. Меня вон страну спасать из другого мира выдернули, а уж здесь в два счета крылышки подрежут. И вообще переходить на нелегальное положение в незнакомой обстановке можно только после длительной подготовки. Я в который раз вздохнула, пожала плечами и пошла дальше. Ну и где тут чего испытывать? Пару раз обошла зал по периметру, постучала в синие панели, подергала за подсвечники и прочие выступающие загогулины, потопала во всех подозрительных местах, где узор на плитках пола казался мне чуть более многозначительным, чем в других местах. Ничего. «Эй!» — возмутилась я в пространство. «А испытание где?» Ворох опавших листьев примерно в двух шагах передо мной вдруг подхватило вихрем, закружило, и на мраморный пол с громким стуком упало тело. Мужское. Еще живое, стонет и шевелится. В разорванной клочьями одежде. Залитое кровью лицо развернулось в мою сторону, и вот тут страх впервые холодной струйкой скользнул вдоль позвоночника. Ярко-голубые глаза Адриана смотрели в пустоту, а на губах при каждом вздохе пузырилась кровавая пена.